Я немного потренировался с новой игрушкой, ключевым оказалось успеть поймать оружие, пока оно не разрубило тебя на части. Лезвие то острое, но если войти в режим ускорения, то это становилось проще простого. Потом собрался и снова отправился в путь. Не думаю, что пауки теперь представляют угрозу, возможно, они и вовсе закончились, но проверить стоит. Вдруг у них логово полное добра или в лесу удастся найти что интересное. Идти решил напрямик и не прогадал. Если судить по времени и вспомнить опыт хождения вдоль леса, то логово нашлось во второй половине парка, ближе к другой стороне, и выглядело оно как бурелом. Старый, давно высохший и покрывшийся мхом бурелом. Десятки бревен хаотично накладывались друг на друга и образовывали что-то типа пещеры в середине. Для понимания, размерами это место превосходило здоровый особняк. Верхушка бурелома достигала третьего этажа, а где он заканчивается со своей позиции я не мог рассмотреть. Рядом с входом в это место и стоял он, царь пауков, у которого башку венчало три кристалла, что были крупнее, нежели у других особей. Размерами он тоже внушал. Основа в виде ракушки, размером с легковую машину. Да острейшие лапы, что длиннее меня. Ах да, пасть такая, что и меня заглотит, даже не подавится. Парочка прислужников отиралась рядом с боссом и складывалось впечатление, что они что-то защищают. Неужто гнездо? Я собрался добежать до главаря и выстрелить ему в пасть, но тот обломал. Над его короной сформировался алый сгусток и ринулся в меня. Единственное, что я успел, это выставить руки вперед, напитывая их энергией. Грянул взрыв, меня отбросили в сторону и протащило по земле. Я чувствовал, что кожа на руках разодрана, словно по ней проехались газонокосилкой, а раны посыпали солью, отчего те неимоверно жгло. Но если бы на этом проблемы закончились, атака главаря совместилась с нападением двух других особей. Те бросились вместе, нападая с разных сторон. Лапа первого пробила руку, отчего я не смог больше держать меч. Да какой там держать, он чуть не отрубил кисть. Второй же пробил плечо, и они вздернули меня, как пойманную и нанизанную бабочку. Последнее, что увидел, это как еще один сгусток прилетел от главаря и врезался точно в грудь, отправляя во тьму. Глава 13. Когда очнулся, то не смог пошевелиться. Мир перевернут, а руки прижаты к телу, отчего казалось, что сошел с ума. Оставалось понять, кто, я или мир. Первые ощущения, давление в голове, как будто всю кровь залили туда, и она пыталась пробить темечко и выбраться наружу. Потом пришла боль в мышцах и тошнотворный запах тухлятины. Глаза я открыл кое-как, точнее веки упали вниз под силой притяжения. Я оказался перевернут и подвешен кверху ногами. Ну ладно то это, жив уже хорошо, но я еще был связан, как будто запеленали строптиво младенца, который только и думает, как сбежать. Впрочем, это закономерно для пленника. Находился я в норе, что образовали бревна. Их удалось рассмотреть довольно отчетливо, скрещенные между собой, они опирались друг на друга, тем самым образовывали укрытие. Выглядело крепче иного дома. Сам же я оказался завернут в какой-то кокон. Рядом послышался шум, я подергался и умудрился скосить глаза, чтобы увидеть паучиху. То, что эта самка, сомнений нет, более массивная и толстая, она обхаживала яйца, заполонившие видимое пространство. Подо мной тоже были, а еще рядом висели другие коконы, в которых угадывались туши монстров. Походу мне уготована участь корма. Дергаться дальше я не стал, сначала изучил себя на предмет ранений, но полученные травмы успели зажить. По крайней мере, ничего ужасного я не нашел. Из плохого, я был связан, без оружия и перспектив. Впрочем, это можно исправить, только нужно попробовать выбраться. Выход из пещеры, если судить по свету, находился метрах в 20 от меня. Дрались мы с боссом где-то на таком же расстоянии от бурелома. Получается, меч находится от 40 до сотни шагов, а может и гораздо больше, если это какая-то другая пещера. Кто знает, сколько их тут и что за лабиринты скрываются среди этого нагромождения бревен. Но попытаться притянуть меч все равно стоит, только не сразу, а рывками, потому что свободной прямой между нами нет, а так его можно подбрасывать, глядишь и выйдет чего путного. Но сначала нужно хотя бы немного руку освободить. Что будет, если весь резерв энергии влить в палец, а потом струйкой выпустить ее? Я не знал, но решил проверить. Следующие полчаса развлекался тем, что пытался подобрать такое воздействие, которое расшатает путы. Загвоздка была в том, что пришлось 4 раза ждать восстановления резерва, пока задумка не выгорела. Моя кисть освободилась, надеюсь, незаметно. В этот момент ситуация поменялась. Раздался хруст, и одно из яиц треснуло. Этот звук напугал меня, внутри все как-то предательски сжалось, и я завороженно уставился, как маленькая тварь выбирается. Слава богам, это было не под мною, а под одной из висящих туш. Вот ею младенец и решил подкрепиться. Он хоть и был маленький, но с зубками родился что надо, да и размером с собаку. Раздалось чавканье, а меня чуть не вывернуло, столь мерзко это выглядело. Тут следом захрустело второе яйцо, и от этого оцепенение спало. Как настоящий джедай я напряг кисть, выпуская импульс и притягивая клинок. 2 секунды потянуть и отпустить. Вторая мелкая тварь выбралась и осмотрелась. 2 секунды потянуть и отпустить. Монстр уставился на меня, словно примериваясь, с какого бока лучше начать есть. 2 секунды потянуть и отпустить. Определившись, мелкое чудовище засучило лапками в мою сторону. Я не выдержал и психанул. Влить энергию в мышцы и дернуть сдерживающие жгуты. Они затрещали, но рваться не спешили, зато окончательно удалось освободить руку. Вид раскрывшейся пасти, что собралась вцепиться мне прямо в открытое лицо, придал заряд мотивации. Я висел аккурат на той высоте, чтобы родившаяся тварь могла легко дотянуться и подкрепиться. Я влил все без остатка в мышцы, дернулся из последних сил и разорвал кокон, умудрился разминуться с пастью, самую малость и расплатился за этот трюк ударом башкой о землю. Из глаз брызнули искры, чудовище вцепилось в плечо, я же взвыл сквозь зубы. Вскочил, поднялся и оторвал монстра от себя, чтобы схватить его челюсть за края и дернуть в стороны. Мелкая тварюга заверещала, потом этот звук сменился на писк, который сопровождался треском разрываемой пасти. Словно проблем было мало, на такое кощунство утробно взревела самка, наконец-то заметившая, что за непотребство здесь творится. Понимая, что сейчас придет хана, я отбросил улыбающийся труп монстра и последний раз потянулся за мечом. Он отозвался. Я увидел, как черной молнией он проносится, падает точно мне в руку, и оставалось лишь развернуться к бегущей самке, чтобы выстрелить ей четко в глаз. Мозг пробило, лезвие вышло с той стороны, но я дернул вдогонку, чем превратил ее мозг в кашу. Не стал медлить и принялся крушить яйца, попутно срубил жрущего паучка, которого проходящее никак не взволновало. На самом деле причина не в промедлении, а в желании сбросить пережитое напряжение и ужас, когда я мысленно прочувствовал и представил, что сейчас меня будут поедать. То еще ощущение. Прошло меньше минуты, когда пожаловали гости. Я успел разрушить гнездо наполовину к этому времени, очень уж спешил. Сильно не заморачивался, пронзал яйца клинком, да прыгал прямо на них и растаптывал ногами. От этого в стороны летели брызги слизи и ошметков, но сейчас не до щепетильности. Разбираться заявился сам главарь, то, насколько он зол, отражалось в его пылающей короне и оскаленной пасти. Да, тяжелые времена у него настали. Стаю перебили, а тут еще и самку с потомством грохнули. Других выходов, кроме центрального, я не видел. Его перегораживал взбешенный отец, до которого оставалось 20 метров. Поэтому я подпрыгнул и срубил мечом одно из бревен, поспешно отскакивая. То затрещало и провалилось 2 частями вниз, а вместе с ним и комья грязи со всяким лесным мусором. Повторил трюк 2, и проход завалило. Кто-то мелкий пролезет, но вот главарю будет трудно. Что же, теперь это его задержит, но усложнит мое спасение. Хотя сейчас главное выиграть время, чтобы восстановилась энергия, а там проще будет. Пока чудовище кромсало бревна и пыталось пробиться, я быстро закончил начатое и проткнул каждое из яиц. При этом не забыл снять кристалл с самки. К завершению морда паука как раз показалась среди бревен, и я выстрелил в нее мечом. Получилось удачно, но не до конца. Лезвие вошло в пасть, там раскрылось и зацепилось за небо, отчего монстр захлопнул челюсти. Я дернул и разорвал его лицо, унося с собой часть зубов. Видимо, тот опасался применять спецудары, чтобы не задеть гнездо, но увидел, что я его разрушил, и понял, что терять больше нечего. Ослепленный яростью, он отошел назад, и перед ним стал формироваться алый сгусток. Я бросился в тот угол, где был единственный просвет сверху, до выхода на поверхность 3 бревна, через которые оставалось прорубиться. Они прижимали друг друга так, что между ними сквозила щель, что и давало каплю света в этом темном месте. По размеру там только кошку просунуть, человек точно не пролезет. От спасения меня отделяли 1,5 метра старой древесины. Чувствуя, как утекает время, Я действовал на пределе доступной скорости и выжимал крохи накопленной энергии, чтобы рубить как заправский дровосек. Меч вгрызался в стволы, вспарывал их как бумагу, летели щепки и куски дерева. Я плотно сжимал глаза, чтобы в них ничего не попало, и упорно расчищал путь. Очень уж хотелось убраться как можно дальше из логова. Сзади послышался шум разрываемой преграды. Упавших бревен больше не было, оставалась лишь труха. Взрывной волной меня бросило вперед, что я использовал как ускорение и нырнул в образовавшуюся щель. Она была меньше, чем хотелось, но хорошо замотивированный человек и не с таким справится. Злобный паук все же успел настигнуть, когда я почти вылез. Его клешня вонзилась в лодыжку и проткнула ее. Брызнула кровь, я заорал, но вырвался ценой еще большей раны и оказался наверху завала из бревен. Нащупал рукой кристалл лодсамки и потянул из него энергию, желая как можно скорее восстановить запасы. Думал, что не пригодится, но вот оно как сложилось, слишком медленно. Пока новые искры переваривались, я заковылял, чувствуя, как внизу что-то содрогается, отчего бревна трясло, но уже через десяток секунд затихло. Видимо, здешний босс решил выбраться и настигнуть меня, но первыми показались его помощники, та самая двойка, что распяла меня. К этому времени я успел добраться до края живого леса и использовал меч, чтобы выстрелить и словно человек-паук полететь вперед, тем самым ускоряясь. Это помогло выиграть фору в пару секунд и сразу оказаться в лесу. Я принялся бежать, не оглядываясь и отсчитывая мгновения до восстановления. Нога нещадно болела, я хромал, поэтому влил туда немного энергии, в надежде, что это ускорит регенерацию и придаст сил. Первыми до меня добралась двойка пауков. Им потребовалась на это долгая минута, которой хватало, чтобы рана немного зажила, а источник внутри заполнился наполовину. Я выбрал дерево потолще, выстрелил мечом, зацепился и пролетел вокруг него как на карусели. Такого трюка преследователи явно не ожидали, и я внезапно оказался у них сбоку. Энергию в мышцы, выбросить себя вперед, потом еще раз, резко сместиться, и два разрубленных трупа упали на землю. Собираю кристаллы, оглядываюсь и замечаю, что вожак поспешно бежит ко мне, и ему осталось чуть больше сотни метров. Решаю, что нам пока рано драться, и бегу внутрь леса. Как раз нога достаточно зажила, чтобы именно бежать, а не ковылять, как инвалид. Улепетывал я от твари до тех пор, пока окончательно не восстановил запас энергии. И не скажу, что это было просто. Здоровенный паучище несколько раз оказывался слишком близко и разнес парочку деревьев своими алыми сгустками, так что развлеклись мы с ним знатно. Но продолжаться так долго не могло. Не бегать же мне за ним вечность. Можно выбежать на открытое пространство, но сомневаюсь, что он там станет медленнее, а так есть возможность прятаться за деревья. Правда, те же деревья дают возможность перемещаться пауку верхами, но как-то же я 10 минут продержался. Я решил сменить тактику и пощипать врага. Дождался очередного сгустка, надеясь, что ему требуется время на перезарядку или на то, что силы хотя бы немного на исходе и он не сможет выдать очередь из убийственной магии. Для атаки пришлось его подпустить к себе. Он завис на высоте третьего этажа и удивил, выстрелив алой волной, а не сгустком. Спасло меня только то, что я прыгнул вверх, зацепился мечом за дерево и подтянул себя еще выше. Ускорение и инерция сделали свое дело. Я запрыгнул на одну из веток, оттолкнулся от нее и полетел прямо на паука. Тот приветственно выставил одну из клешней вперед, собираясь насадить на нее, но я напитал мышцы энергией и отрубил твари конечность. Пролетел у нее под брюхом, и я едва не столкнулся с другой клешней, но боги миловали. Зато я миловать отказался и, развернувшись в падение, успел выстрелить и зацепиться за паука, который так глупо подставился своим нутром. Лезвие вошло ему точно в брюхо, пробило его и раскрылось внутри. Попался, гад, на крючок, а дальше это походило на качели. Гравитация сделала свое дело и обрушила меня вниз. Металлическая леска натянулась, дернула тварь вслед за мной, но живот не разорвала. Чудище проскользнуло на пару метров, оставляя на деревьях борозды, и взвыло. Я же подтянулся на руках и резко дернул, усиливая рывок. В ответ раздался злобный вой, монстр попытался уцепиться за деревья покрепче, но я повторил трюк и дернул еще раз. Тут-то его тело не выдержало, и я полетел вниз, а сверху падали развороченные кишки и внутренности. Тварь же не выдержала и тоже рухнула. Главное четко рассчитать, подумал я, падая вниз. Ступни врезались в землю, мышцы взвыли, кости выдержали удар, но этого было мало. Вливаю всю доступную энергию и быстрее молнии выпрыгиваю в сторону, будто меня выстрелили из катапульты. Прыжок смазался, потому что почва оказалась влажной и я просел, но уйти из-под удара падающей туши успел. Паук рухнул, будь здоров, но еще был жив. Я не спешил к нему подходить. Понаблюдал издалека, убедившись, что тот не может встать. Но помня о регенерации местных, которую уже доводилось наблюдать, откладывать завершающую схватку чревато. Когда попробовал зайти сзади для завершающего удара, монстр развернулся и уставился в меня злобным взглядом, отчего я отскочил, а то мало ли, бросится еще. Но он поступил хуже. Над его кристаллом сформировался алый диск, и как только это началось, я на одних рефлексах выстрелил мечом и умудрился попасть в левый глаз. Тот лопнул, лезвие вошло внутрь и раскрылось там. Но диск продолжил формироваться и останавливаться не собирался. Я уперся ногами и дернул меч на себя, расширяя рану, и рванул в сторону. Энергии собралось внутри капли, их не хватало на малейшее ускорение, поэтому двигался настолько быстро, насколько позволял организм. Раздался визг циркулярной пилы, и я буквально спиной почувствовал, как злая магия расходится в стороны. Алая волна прошила ближайшие деревья и не достала до меня жалкий метр, который оказался решающим, чтобы выжить. А дальше лес стал рушиться. Не весь, но ближайшие деревья к пауку зашатались, словно не могли решить, падать им или нет. Выбрали падать. Один за одним, исполины покосились и обрушились на землю. Самым сложным было не запаниковать и не делать поспешных движений. Падало всего 3 дерева, поэтому я прикинул, в какую сторону и ушел оттуда, чтобы не попасть под раздачу. Полминуты треска и все затихло. Перепрыгнув через завал, я вернулся к пауку и приготовился к решающей схватке, но все оказалось простым. Я зашел за спину, подскочил и отрубил вторую клешню, а следом и третью. Дальше дело техники. Как завершающий аккорд, меч вошел в мозг твари и разворотил мозги. Монстр издох, особо не сопротивляясь, а я, уставший, опустился на землю. Тяжеловатое вышло приключение. По грани прошелся, наверное, с полчаса я тупо просидел, прижавшись к дереву. Сидел, смотрел на природу, иногда бросал взгляды на мертвую тварь, наслаждался тишиной, обычной такой тишиной и отдыхом. Что я делаю? Ради чего все это? Ведь проще отсидеться в пещере, постепенно проходить улучшения, куда я спешу. Сил теперь хватит, чтобы выжить. Пропитание и воду найду. Так нахрена я поперся в этот проклятый лес и устроил геноцид местным? Они ведь даже не трогали меня. На меня напала меланхолия, а может и депрессия. Одиночество, ужасные условия, постоянный риск и давление, разлука с семьей и неопределенность будущего. Удивительно, как я до сих пор держусь. Но держусь ведь, так какой смысл ныть? Чревато это слишком о себе стоило признаться, что мне нравилась полученная сила и хотелось еще, как можно больше. Да, это определенно было увлекательно, возможно слишком, но могущество, которое я обрел, личное могущество, это было интереснее большинства вещей, что я пробовал на земле. Эта мысль немного пугала, хотя скорее удивила. Я как будто нашел в себе что-то, чего раньше не знал, открывал и познавал себя заново, никогда не задумываясь, что могу быть настолько жестким, решительным и сознательно рисковать. Ради чего? Ради могущества. И ради возвращения к семье. Но кем я вернусь? Как там говорил Черноглазый, это земли чудовищ. Смогу ли я сохранить себя человеком? Как бы там ни было, но такие рассуждения до добра не доведут. Поэтому я заставил себя подняться и пойти собирать трофеи. Тело полностью восстановилось, энергия заполнилась, усталость прошла. Корону с чудища я снимал особенно тщательно, очень уж хотелось впитать ее. Не надо быть гением, чтобы провести параллели и заметить, что были обычные твари, а были продвинутые. Вот этот паук, великан, ну и тот черный лев, что караулил в пещере. Великан и паук обладали чем-то вроде магии, лев возможно тоже. Предводитель аборигенов аналогично. Но в чем между ними разница? Внешне только в кристаллах, они трехсоставные. Не один кристалл, а целых 3. Может именно они связующее звено, и если я впитаю их силу, то это сделает меня сильнее, позволит выйти на новый уровень и научиться использовать магические приемы. Звучит аппетитно. Хочется стать сильнее, ведь сила это главная валюта этого мира. Я сидел в пещере и держал в руках корону паука, настраиваясь на нее. До этого успел вернуться на базу, сбросить трофей, перекусить и привести себя в порядок. Не поленился прогуляться до логова пауков, чтобы как следует проверить и добить тех, кто кто мог выжить. Но нет, больше никого не нашлось. Можно с уверенностью сказать, что большой лес чистый одной головной болью меньше. Когда бродил, специально выбирал новые маршруты, чтобы получше изучить территорию леса. Так и нашел низину, где скрывался мини-пруд. Наверное, во время дождей сюда стекала вода из округи, так он и образовывался, а может еще по каким причинам. Вода была средней частоты, но я не стал брезговать, залез и вымылся. Такая возможность в моих условиях роскошь, которая прометчиво пренебрегать. После этого почувствовал себя совсем хорошо и отправился обратно на базу. Накопились дела, которые нужно решить. Разобраться с короной и пригласить нового напарника, ведь как раз прошла неделя и можно повторить призыв. Правда, это стоило сначала обдумать, как минимум линию поведения и возможные варианты развития событий. Одного неудачного опыта, когда я чуть не улетел с острова узнавать, что же скрывается внизу, мне хватило. И вот сейчас корона лежала передо мною, чтобы раскрыть свои секреты, или оставить их себе, если я окажусь не столь умен и удачлив, как того требуется. Первое отличие – искры другие. Я привык воспринимать частицы энергии именно так, как маленькие точки, что гуляли по энергетической системе. В короне же они отличались многомерностью так же сильно, как различаются снежинки от точек. Понимая, что у меня в руках очень редкая возможность, продвинутых монстров закономерно было в разы меньше, чем обычных, да и добыть их гораздо сложнее, я старался действовать максимально аккуратно. На всякий случай, сидя рядом с целительским ложем, я ухватил одну снежинку и потащил ее к себе, запустил в собственное поле. Мои искры сразу же решили наброситься на нее, но я знал, что в этом случае они ее поглотят, тем самым пополняя мои запасы, но цель то другая была. Но могу сказать, что реакция однозначно отличалась. На обычные искры мои реагировали значительно спокойнее, поглощая не спеша, а тут набросились. Кровожадно так, как будто энергетическая система решила яростно сопротивляться новому вторженцу. Отгоняя защитников, я довел снежинку до ядра и позволил им слиться. Снова уже знакомый мне захват, резкое расширение и замирание. Никаких заметных изменений не произошло. Но и чего я ждал, учитывая, что энергию из короны вытянул самый минимум. В следующую попытку взял уже десяток снежинок, и это оказалось в разы сложнее. Одно дело провести единичного беженца, а другое, когда тащишь десяток. Потребовалась вся доступная мне концентрация, чтобы не облажаться. Энергетическая система явно сопротивлялась, то и дело искры набрасывались, приходилось их отгонять усилием воли, как будто щелбанов отвешивать. Ядро на смешивание отреагировало потеплением, и я впервые увидел небольшое изменение, на нем появилась алая точка, тот же цвет, что и у короны. Может ли это означать, что способности передаются? На всякий случай я прекратил эксперименты и решил следующий час наблюдать, что будет. Это вышло познавательно. Точка постепенно рассасывалась и в итоге окончательно исчезла. Ассимилировалась, как бы теперь понять, это дало что-то или нет. Навскидку корона хранила где-то пару сотен снежинок. Так что если я поглощу их сразу все, то источник может и вовсе полностью сменить цвет. Оно мне надо? Мои искры были белоснежные или бесцветные? Сложно сказать. Так выглядит чистый цвет. Не желтый и не белый, просто яркий. Но какие последствия будут, если я его сделаю красным? Превращусь в паука, стану частью общей системы алых кристаллов, меня захватит чужой разум. Передо мною встал выбор, либо рискнуть и поглотить все сразу, либо делать это постепенно, переваривая. Почему-то кажется, что в первом случае больше шансов открыть новые способности, а во втором случае больше шансов не убить себя к чертям. Впрочем, если мыслить трезво, то моя задача сейчас получить знания. Монстры продвинутого уровня хоть и редкие, но все же встречаются, так что глядишь, когда-нибудь добуду еще короны, а там с полученными знаниями будет проще. Поэтому я выбрал безопасный вариант. В итоге следующие сутки провел за экспериментами. Сначала взял уже два десятка снежинок и посмотрел, что произойдет. На ядре появилось пятно, но рассосалось за полтора часа. Энергоканалы тоже стали объемнее, что порадовало. Потом ввел уже три десятка снежинок, пятно стало больше и потребовалось 3,5 часа, чтобы это все переварить. Общая система тоже расширилась, так что толк определенно был. Организм не забывал реагировать на эксперименты. Меня то в жар бросало, то в холод, то трясти начинало. Так себе ощущение, но ничего фатального. На всякий случай садился в целительское ложе, когда совсем накатывало. Пугало меня это, немного. Останавливало, нет, в перерывах я догадался активно гонять энергию по каналам, тем самым развивая их. Это как тренировка, только напрягаются не мышцы, а воля, способность контролировать и удерживать внимание, вместе со всей энергосистемой. Усталости от этого накапливалось гораздо больше, как от самой лютой физической нагрузки. Но я отдыхал, восстанавливался и продолжал дальше. В последнюю операцию влил остатки, почти 6 десятков снежинок, и вот тут стало действительно страшно, потому что половина источника окрасилась в красный. Следующий час ничего не менялось, будто энергосистема зависла на лезвии ножа и не знала, в какую сторону упасть. А потом что-то дрогнуло и началось переваривание. За 5 часов все вернулось к привычному цвету. Наградой за усилия послужило расширение энергосистемы и возросшая почти в 2 раза мощь. Теперь я могу применить сразу штук 5 приемов, а сама энергия полностью восстанавливалась чуть больше, чем за 8 минут. Приличный результат, но стремился я к большему. Хотелось обзавестись дистанционными атаками. Поэтому следующие часы я провел, пытаясь вывести искры за тело, и это получилось. Правда, удавалось выпустить только по 1 искре. Выглядело это как? Собственно, как полет искры и выглядело. Никакого эффекта, разве что красиво, будто бенгальский огонек. Когда попробовал выпустить парочку искр из пальца, то тот отозвался болью, что было прямым намеком остановить попытки. Не знаю, в чем причина, но пока такие трюки были недоступны. Что же, подождем. Буду раз в день проверять, какие будут изменения, а пока можно наращивать энергосистему, делать ее мощнее и объемнее. С чувством полного удовлетворения я завалился спать, все же 2-е сутки на ногах. Организм хоть и стал менее прихотливым в этом вопросе, но все еще требовал обслуживания и отдыха. Завтра предстояло решить вопрос с приглашением нового человека. Ох, еще одна проблема, которую так не хотелось решать. Глава 14. Портальный круг замерцал, и как в прошлый раз оттуда вывалилось тело. Теперь это был молодой парень, который держал в одной руке бумажный пакет, в другой копье черного цвета, а за плечами у него болтался рюкзак. Пакет он выронил, оружие тоже, сам упал на колени и выставленные руки, рюкзак же скосило, отчего парень завалился на бок. Я все же решил заказать себе подмогу, несмотря на сомнительный опыт, плюсы перевешивали. Правда, и ошибки стоит учесть. Меньше информации, постепенное развитие под моим чутким контролем и минимум доверия. Я понимаю, что все люди разные, и мне скорее первый раз не повезло, но хрен его знает. Сначала посмотрю, что за человек, а там определюсь, может и стану доверять чуть больше. Нападения я пока не боялся. Обычный человек мне теперь не ровня, это стало понятно после зачистки большого леса, так что опасаться стоит только позже, когда он пройдет все усиления. Если пройдет, а для этого как раз ему и придется заслужить мое доверие. Размышления прервали попытки парня блевануть. Он умудрился приподняться, скинуть рюкзак, а после задергался, как будто его укачало и сейчас вот-вот извергнет накопленное. «Если тебя стошнит, то сам убирать будешь», — сказал я, стоя от него метрах в 3, руками, так как тряпки нет. Последующую картину наблюдать было смешно и противно. Моим словам он внял и попытался сдержаться, отчего побледнел еще больше. Хлипковатый какой-то парниша прибыл. Мучения его длились с минуту, но потом он все же смог сдержаться и начал приходить в себя. «Вот, это вам», — протянул он пакет, когда оклемался, бумажный. Заинтригованный, я развернул его и обнаружил книжицу вместе с 10 небольших свертков. Все это до смешного напоминало посылку, и даже знаю, что это такое. Книжица, как и предполагалось, оказалась пособием по управлению энергией. Я полистал ее и увидел вполне современный дизайн, рисунки плюс краткие описания приемов, отчего впал в ступор, а потом усмехнулся. «Чудны дела твои, Господи!» А вот в свертках лежали капсулы мутно-зеленого цвета, напоминающие по форме спортивные витамины, только большего размера. Не особо удивлен содержимому, разве только тому, как это было доставлено и в какой форме. Дело в том, что я некоторое время назад оформил заказ. Это было просто. Нужно написать сообщение на виртуальной клавиатуре, что ты хочешь, а потом слить энергию из кристаллов. Правда, я думал, что вещи появятся отдельно посредством телепорта, но складывается чувство, что с той стороны решили сэкономить и заслать вместе с новым человеком. А что, оптимизация расходов штука важная, только вот это жестко рвало шаблон. Знакомство с Черноглазым началось с откровенных чудес. Он явился тогда, когда было нужно и совершил чудо. Потом перенес меня, то есть владел телепортацией, еще и в другой мир отправил. С собой дал диск, который обладает воистину удивительными технологиями. Я это все списывал на то, что он какой-то бог или представитель продвинутой магической цивилизации. Ну а что, эта идея придет любому, кто хотя бы пару раз читал фантастику или фэнтези. А тут такой финт, книжечка с дизайном современной книги, земной книги, и капсулы, напоминающие витамины, которые засылают Аказии с посланником, предположительно для того, чтобы сэкономить. Чудеса. Причем книга хорошего качества, как будто совсем недавно отпечатана. В общей сложности это означает сотрудничество с дизайнерами, верстальщиками и типографией. Интересно, Черноглазый в офис к ним с заказом пришел или заявку на сайте оставил? Смешно, но я больше поверю в версию, что у него есть помощники из числа землян, которые и занимаются этими вопросами. Интересно, как далеко раскинуты его сети? Есть о чем подумать. «Как звать тебя?» – спросил я, когда парень поднялся на ноги. До этого он протягивал пакеты с позиции, стоя на коленях. Видимо, его сильно от перехода скрутило, раз не потрудился подняться. Пока я задумчиво изучал содержимое, он молчал и приходил в себя, и вот наконец-то окончательно оклемался, чтобы стоять ровно. «Сергей», – проблеял он, смотря на меня слегка ошарашенно, а может и не слегка. «Сережа, значит, чего вылупился то? Скидывай вещи, покажу, где спать будешь». В ответ Сережа закивал, и я отвел его к одному из закутков в пещере. Как раз туда, где в свое время спал Дмитрий. Ну а что такого? Мест тут не так много, чтобы выбирать. А что здесь? Глупый вопрос, Сережа. Это твое спальное место. Так тут же ничего нет? В его голосе царило удивление и растерянность. Слушай, тебе сколько лет? 20 есть хотя бы? 18, смутился он. Хм. А выглядел вполне нормально для 18 лет. Спортивный парень, подкачанный, таких девки любит. Без объемных мышц, высокий и смазливый. С родителями жил, как сюда-то тебя занесло? Да, это долгая история. А ты куда-то спешишь? Ну, теперь по всей видимости нет. Тогда пойдем, расскажешь все. Мы сели у костра, точнее у того места, где я разжигал огонь, когда надо было. Но это была редкость, потому что костер дает дым, а тот мог сподвигнуть кого-то заглянуть на огонек, поэтому я старался пользоваться даром Прометея по минимуму. Зато как место для бесед вполне могло сгодиться. За Сережей, Сергеем я его пока не мог назвать, слишком он был молодым, было забавно наблюдать. Парень не знал, куда себя деть, как будто никогда не ходил в походы и вообще весь из себя такой неженка, что просто тьфу. «Давай, рассказывай», надавил я на него, когда он все же уселся. «Кто тебя в этот мир отправил? Как выглядел? Как сам дьявол?» Вздрогнул он и заозирался по сторонам. «А конкретнее? Черные глаза, дорогая одежда и перстни. И что он тебе предложил? Что вылечит от рака?» — выдал парень, собравшись с духом. «Судя по тому, что ты здесь, успешно. Да, я об этом неделю назад узнал. Психовал сильно, не знал, что делать. А тут он появился и сказал, что решит вопрос, если я соглашусь оказать ему услугу. Я так удивился и ему, и как он выглядит, и этому предложению, что согласился. Он и вылечил. Я сразу это почувствовал. Боль ушла, а потом он отправил меня сюда, вручил копье и попросил доставить посылку. Парень говорил и говорил. Видно, что у него накопилось эмоций и переживаний, поэтому его, что называется, прорвало. Я слушал молча, в нужных местах задавал уточняющие вопросы и вытаскивал детали. Очень уж хотелось узнать о Черноглазом больше информации. Он заявляется к людям в удивительно подходящие моменты. Как он их находит? А как твои родители отнеслись к тому, что ты исчезнешь и отправишься черт знает куда? Да не того. Замялся парень и попытался найти подходящие слова, как будто потерялись. Я им сказал, но они восприняли спокойно, как будто их сын за хлебом отправился. Что ты им сказал? Незнакомец предложил сообщить им, что отправлюсь на лечение, а обо всем остальном беспокоиться мне не нужно. Я и сказал так. Родители покивали и все, иди, сынок. Странно это. Как узнали о болезни, то носились как угорелые, паниковали, а потом как отрезало. Если вспомнить мою историю, то допускаю, что черноглазый как-то воздействует на сознание. Да уж, темный маг, не иначе. Поежился Сережа. Как думаешь, кто он? Да хрен его знает. Может и правда маг, может бог. Нам сейчас от этого не горячо и не холодно. Когда разговор закончился и я узнал все, что хотел, то молча поднялся и пошел на выход из пещеры. Вводить его в курс дела было проще всего там, так сказать, в наглядную. То, что прислали молодого паренька с одной стороны, упрощало все. Маловероятно, что от него стоит ожидать удара в спину. Не кажется он циничным и расчетливым. Вот по Дмитрию было видно, что его жизнь била, да и конфликт назревал. Будь я чуть умнее, то не подставился бы так глупо, а так хлопал глазками, думая, что мы связаны и обоим выгодно держаться вместе. Сережа вышел через пару минут вслед за мной. Я махнул ему рукой и повел в сторону края острова. Думал показать ему обрыв, чтобы впечатлить, но оказался сам удивлен. Более чем, на открывшемся горизонте насчитывалось 6 летящих островов. Они плыли относительно близко, достаточно, чтобы разглядеть их формы и кое-какие детали. Кто-то ближе, кто-то дальше. Они бороздило небо на разных высотах. Так оказалось, что мой остров летел чуть выше, поэтому пока не подошел к краю, остальные были не видны. Складывалось ощущение, что все мы летим в одну сторону. Сережа, когда увидел, долго стоял ошарашенный. Под это дело я ему и провел лекцию, попутно наблюдая за островами. Что бы значило их общее движение, надо глянуть с других сторон острова, а то здесь довольно ограниченный обзор. Быть может, чужих островов значительно больше. Все это говорило об одном – опасность. Я уже видал, как с одного острова нагрянули гости. Кто знает, какие еще монстры водятся на других, и что там? Сережа указал на острова. Проблемы, поделился я своими опасениями. Следующие 2 дня пролетели в подготовке. Сережа проходил начальные усиления, осваивался с новыми силами, а в перерывах мы с ним спарринговали. На удивление он оказался не таким рохлей, как подумалось в начале. Копье он осваивал довольно ловко и в какой-то момент я даже стал завидовать. Парень был талантливым в этом, постоянно экспериментировал и пытался пробиться ко мне. Удавалось держаться только за счет превосходящих характеристик, до боевого опыта, который я успел получить. Чем занимался? Спросил я его на передышке. В смысле, спорт какой, не тормози. По тебе видно, что чем-то занимался. Да много чем. Единоборствами разными, рука-нога махательством. На фехтовании тоже как-то раз был, но не задержался там. Ну, основы тебе, видимо, заложили. Да что там закладывать? Больше по фану было. У меня знакомые пацаны увлеклись алебардой. Она длинная, на конце валик, это если про тренировочную, не про боевую, само собой. Машешь ей, двигаешься и следишь, чтобы тебе по рукам не прилетело. Исчерпывающая философия, усмехнулся я. Несмотря на простые ответы, у Сережи действительно получалось. Уж не знаю за счет чего, то ли талант, то ли подготовка сказалась, а может и вовсе причиной тому энтузиазм, с которым он подошел к тренировкам. Парень буквально горел, его глаза светились, он не жаловался, рвался тренироваться, а энергии у него хватало на 5. Ну а когда распробовал целительский круг, то и вовсе перестал себя щадить. Пожелая я, убил бы его моментально и никакие таланты не помогли бы, но вот если не пользоваться своими преимуществами, он довольно быстро догонял меня в способности владеть оружием. Да, не тем я на земле занимался, знал бы, ходил бы на фехтование. Первое испытание кровью он прошел достойно, ничего серьезного, но все же, это не матерый мужик, а обычный пацан. Мы нашли гориллоподобную тварь, я ей подрубил ноги, а он заколол, пробив горло точным ударом. Теперь буду звать тебя Серый, нарек я его, когда он окончательно расправился с тварью. На это Сережа довольно улыбнулся и расправил плечи. Еще через 2 дня спустя я решился сходить с ним на дальнюю разведку. Хотелось глянуть, что там находится за другой стороной горы, на которую я уже взбирался с Дмитрием, но до конца исследовать не успел. За это время наш остров оказался окружен собратьями. Теперь я мог насчитать больше 20 соседей, и тенденция не внушала оптимизма. Поэтому я всеми силами форсировал свое развитие, а исследование острова входило в план по изучению ближайшей территории, чтобы понимать, какие возможности и опасности есть рядом, или полезные ресурсы, чего уж, найти что-то не помешает. Был шанс, что нарвемся на великана, который по удивительным причинам все еще не нагрянул. Интересно, он хоть живой, а то может прихлопнул кто, а я и не заметил. Но даже если нарвемся, думаю, это теперь не будет столь критично. Благодаря полученной посылке я значительно повысил свои возможности. Начать стоит с капсул. Это оказалось спрессованные особо полезные вещества для тех, кто проходит усиление. Аналог спортивных витаминов и аминокислот, или что там едят продвинутые спортсмены. Когда замерил на целительском ложе изменения, то после суток употребления все показатели пришли в норму. Теперь организм находился в идеальном состоянии, появилась легкость, прибавилась энергии, а в мышцах бурлила сила. Ощущение, как будто из апатии шагнул в эйфорию. Принципиально иное качество бытия, и что-то мне подсказывает, что созданы капсулы не на Земле. Уверен, этот черноглазый не из нашего мира. В это проще поверить, нежели в то, что есть какие-то тайные организации, что засылают людей в другие миры и обладают удивительными возможностями. Вместе с целительским модулем, капсулами и усиленным питанием, ради которого пришлось дополнительно охотиться, я шагнул на новый уровень. Скорость реакции, восприятие, ясность мышления, восстановление – все получило прибавку, о которой я и мечтать не мог, будучи обычным человеком. Сознание работало ясно и быстро, мышцы были эластичными и полными скрытой мощи. За время моего здесь пребывания, они успели подсушиться, лишний вес ушел, а процент жира стал минимален, благодаря чему тело радовало красивым рельефом. Жена увидит, не узнает. А вот выданная методичка, хоть и оказалась полезной, но в целом ничего нового не открыла. Основные принципы взаимодействия с энергией, что с ней делать и как управлять, упражнения по развитию общей системы и ядра, да парочка боевых техник. Из нового я узнал, как именно нужно направлять искры и в какие части тела, чтобы добиться максимального усиления с минимальными энергозатратами. Полезно, ничего не скажешь, это увеличило мои силы раза в полтора за эти 4 дня, но хотелось то большего, магию. Поэтому до магии пришлось самому доходить, чему поспособствовала первая родившаяся в ядре снежинка. Заметил я ее случайно, когда на привале медитировал и по выработавшейся привычке гонял энергию по каналам, тем самым нарабатывая нужные рефлексы. Сначала я ее рассматривал, как она себя ведет и что делает, а потом подхватил волей, выставил руку вперед и выпустил через палец, как делал раньше с искрами. Целился в один из камней, эффект оправдал любые ожидания. Грохнуло, а среднего размера булыжник раскололо на 2 части. Сережа в это время сидел рядом, но смотрел в другую сторону и аж подскочил. Что случилось, я ему объяснять не стал, лишь сказал, что треснул камень, так бывает. Он это отнес к очередной странности мира и вопросы задавать не стал. Привык уже, что если я не хочу говорить, то нет толку спрашивать. До горы добрались легко и без происшествий. Прошли те времена, когда я боялся каждой тени. Теперь разве что опасался самых крупных хищников, да и то, на некоторых из них я бы с удовольствием устроил охоту. На самую вершину забираться не стали, обошли по низкой части, чтобы не сталкиваться с птицами. Я их рассмотрел издалека, а потом и слышал не раз, как они пролетают в небе. Спасибо обострившимся чувствам, теперь при желании можно избежать большинства стычек. Шли хоть и не поверху, но достаточно высоко, чтобы рассмотреть, какие пейзажи открываются за горой. Ничего особенного, если честно. Деревья, скалы, равнины, вот и все. Но я ошибся и на эту ошибку указал Серый. Мне кажется, или это крепость? Где? Попытался я найти то, о чем он говорит. Да вот там, среди деревьев торчит, как-то это приспустило мою самооценку. Думал, я тут самый наблюдательный, а парень меня уделал. Пойдем, проверим, решил я и повел его в указанную сторону. Рассмотрел детали и пришел к выводу, то гора образовала полукольцо среди того места, куда мы шли, и чем ближе подбирались, тем больше это походило на крепость, что построили прямо в скалах, использовав ландшафт на свою пользу. Нашлась пара вышек, что торчала среди деревьев, кое-где мелькали стены, ну и внизу виднелись полуразрушенные здания. Постепенно вышли на открытое пространство, где крепость предстала во всей красе. Ух ты, это как в играх найти замок или заброшенную локацию. Типа данж, прокомментировал Сережа, выражая восторг. Неуместный, как по мне. Получается, здесь раньше жили, цивилизация, может здесь и люди где-то есть, возможно. Я уже говорил, что встречался с аборигенами, но на людей они не похожи, лишь отчасти. А жаль, ну хоть не киборгов встретил или там чуваков с щупальцами. Чего, Сережа? Ты же не за компом сидишь, здесь опасность может быть, пожурил я его. Сережей я его теперь называл каждый раз, когда он глупости говорил. «Макс, ну не ворчи, а...» Тяжко вздохнул он, может, моя неокрепшая психика адаптируется таким образом и реагирует попытками вписать новую действительность в привычные рамки. Вот это ты загнул, умник. Хочешь, дам подзатыльник, чтобы психика быстрее адаптировалась? Все-все, молчу, поднял серые руки вверх, типа сдается. За эти дни мы нашли общий язык и регулярно подкалывали друг друга. Он отыгрывал роль юноши, а я, ну а иногда ворчал, как старый дед. Там дальше тропинка есть. «Пойдем туда, давай, только я вперед». Впереди нашлось что-то типа древней дороги. Видимо, так сильно натоптали в свое время, что природа не взяла свое, хотя пыталась. Но как только дошли до нее, кое-что насторожило меня. «Стой», — остановил я Сережу, — «если увидишь гигантскую тварь, то будь готов бежать». «Что за гигантская тварь?» — напрягся он. «О, ты поймешь, поверь, ходит тут одна, так что будь настороже». Увидел я следы здоровых лап. Как раз под размер великана и натоптано здесь будь здоров, так сильно, что я даже не сразу понял, что где-то выделяются отдельные следы, как будто это привычный маршрут. Но куда? В логово, нашлась конура великана, хреново, смещаемся влево, пойдем среди деревьев, постараемся подобраться ближе. Идти по натоптанной дороге удобнее, но надо быть идиотом для этого, я то выживу скорее всего, на крайний случай смогу убежать. А вот серый имеет все шансы погибнуть. Мы прокрались через лес, потом залезли по насыпи и увидели, что скрывалось в крепости. Называть ее так было опрометчиво, скорее нам встретились жалкие огрызки хорошо укрепленного района. Но остатков хватало, чтобы оценить размах. Кто-то здесь раньше основательно закрепился, но потом пришел писец и их история закончилась. Разрушенные здания это меньшие, что заинтересовало меня. В какой-то момент нам открылся вид на здоровенный проход в гору. Он зиял как темный провал, и это подозрительно походило на парочку знакомых мне туннелей, что вели вглубь пещеры, где хранились кристаллы. Но если судить по размеру и размаху построек и прохода, внизу скрывалось нечто большее. А если учесть, что мы находились где-то в середине острова, то можно предположить, что там скрывается главное сокровище. Супер-пещера с супер-сокровищами, я мысленно усмехнулся этой идеей, было бы неплохо, но сначала надо разграбить пещерку поменьше, если та охраняется вполне прилично, но в эту соваться я точно не хочу, нутром чую, что там ждут проблемы, и эти проблемы не стали скрываться, когда мы подошли еще ближе, то в темном провале мелькнул свет, я готов поклясться, что на секунду увидел золотое свечение, да столь обильное, что хватило разогнать темноту прохода, а он был такого размера, что и КамАЗ проедет, а то и парочка. На это я среагировал молниеносно, повалил Серегу и залег в ближайшие кусты, от греха подальше, а то еще засекут нас. Мы и так оставались в тени деревьев, но береженого Бог бережет, как говорится. «Что там?» – спросил Серый шепотом. «Предположительно большая проблема, тот монстр, о котором говорил, именно, и что делать будем?» «Валим отсюда?» Я повернулся и осмотрел Сергея. Он лежал в пыли и взгляд его был настороженным. Знакомство с парнем показало, что он не такого уж робкого десятка, но только тогда, когда сила на нашей стороне. А тут он столкнулся с чем-то непонятным и незнакомым, поэтому отчетливо видно, что он боится. Что же, нормальная реакция. Я и сам боялся встречи с великаном. «Да, уходим. Давай ползком сначала, как отдалимся, то поднимемся». «Угу», — закивал Сережа, развернулся и активно пополз обратно. Но это была не последняя угроза, с которой мы столкнулись. Настороженный, я активно поглядывал по сторонам и вслушивался в окружающий мир, поэтому заранее сначала почувствовал врага, а потом и увидел его. Каково же было мое удивление, когда на тропе к крепости показался великан, который шел не оттуда, а туда. То есть в темном провале я видел кого-то другого, без лишних слов быстро догнал Сергея и повторно вжал его в землю, а на попытку что-то сказать так шикнул, что он сразу заткнулся. Я молча показал пальцем в нужную сторону и, парень напрягся, как струна и кажется чуть ли не зарылся прямо там, где валялся. Я и не подозревал, что в землю можно вжиматься настолько активно и настойчиво. «Это кто?» – прозвучал едва слышный шепот напарника. «Тот, кого я боялся. Знакомься, местный великан и гроза острова, да он же размером с дом. Как его убивать-то, если бы я знал? Пока никак. А если великан здесь, то в пещере тогда кто?» – задал разумный вопрос пацан. «Если судить по интенсивности свечения, то кто-то не менее внушительный. Прям босс с локацией». «Какой нафиг босс?» – рейдовый, – ответил серый и замолк. Великан шел не спеша, между нами расстояние постепенно сокращалось и вскоре осталось шагов 70. Замолчали мы с парнем одновременно, вжимаясь в землю еще больше. Очень уж внушительно выглядела эта тварь. Увидев великана в очередной раз, я как следует прочувствовал, что рановато мне с ним сражаться. Лучше вообще этого избежать, потому что этот монстр наглядный пример, почему эти места назывались земли чудовищ. Вот оно, самое настоящее чудовище. Про размеры я уже говорил, они впечатляли. Я ему без применения способностей только разве что по колену ударить могу. Если же энергию влить, то и до головы достану, но какой толк, если это все равно битва слона и моськи. Поэтому пусть топает. Его мышцы бугрились, и казалось, он стал еще мощнее. Серо-матовая кожа, что не отражала света, пластины на груди и по телу, клыки, торчащие из пасти. А когда он открывал рот, любая акула удавилась бы от зависти к столь мощной челюсти. Такой пастью можно заглотить человека, как хот-дог, проживать и спокойно топать дальше, даже не поперхнувшись. Словно малой его опасностью природа одарила, в руке он нес дубину, которой мог виртуозно пользоваться. Сейчас мне удалось рассмотреть, что на ней тоже были кристаллы, ближе к тому месту, за которое он держался лапищей. Продвинутое оружие у чудовища, насколько же он разумен, шел он легко, можно сказать почти бесшумно, а когда поравнялся с нами и расстояние сократилось навскидку шагов до 50, остановился и повернул голову. Сердце в этот момент предательски ёкнуло. Посмотрел то он в нашу сторону. Мозг лихорадочно заработал, просчитывая варианты. Надежда на то, что он повернулся случайно, а не по нашу душу, с каждым вдохом улетучивалась. Вот он сделал первый шаг, второй и стал приближаться. Сергей рядом совсем задрожал и был готов в любой момент сорваться. Если он побежит раньше меня, не сомневаюсь, великан его прикончит. Дубину метнет или сгустком ударит, но точно прикончит, слишком они в разной весовой категории. Мне от этого толку никакого не будет. Смерть парнишки не даст фору, разве что случится чудо, но тогда я потеряю напарника. И раз ситуация безвыходная, то нужно рискнуть. Как отвлеку внимание, беги и скрывайся среди деревьев. Доберись до базы, встретимся там. Через 5 секунд я резко поднялся и бросился вперед, прямо на великана. Раз уж судьба свела нас, то следовало проверить, насколько наши возможности расходятся. К этому моменту между нами оставалось 30 метров, и половина из них хватило, чтобы вытащить снежинку из ядра, обернуть ее искрами, что было новой задумкой, подпрыгнуть и выпустить получившийся конструкт в морду твари. Та сначала обрадованно взревела, как будто встретила старого знакомого, а потом ей прилетело в шею и грянул взрыв. Чудо не случилось, каких-то видимых повреждений не заметил, но рев великана сменился на яростный, и он бросился вперед. Ускорившись в несколько раз, я моментально сократил дистанцию и пролет у него между ног, попутно полоснул мечом по ноге, вкладывая силу и энергию. Это было ошибкой, от столкновения чуть не выбило меч, настолько шкура оказалась крепкой. Меня повело в сторону и закрутило, отчего едва не упал, но главного я добился. Великан развернулся за мною, а следовательно Сергей мог смело убегать и остаться незамеченным. Оборачиваться и проверять не стал, сосредоточившись на беге. Я не бежал, а летел. Так хотелось оказаться от монстра как можно дальше, потому что короткая стычка показала, что мы слишком разные и не подходим друг другу. Мне ему тупо нечего противопоставить, поэтому задача оторваться и скрыться. Когда сзади послышался нарастающий гул, влил энергию и выбросил себя вверх 3 метра, пропустив под собой золотой сгусток. Он разворотил землю и пропахал борозду, отчего я припустил еще быстрее, выживая весь потенциал из организма. 100 метров позволил развернуться, чтобы оценить обстановку. Великан, как и предполагалось, рвался за мной и не особо уступал в скорости. Там, где я делал 4 шага, он делал 1. Сейчас между нами 50 метров, вполне безопасное расстояние, но гонка только начинается. Энергия у меня быстро закончится, поэтому надо скрыться в лесу как можно скорее. Не увидел нигде Серегу, выдохнул и решил, что он все же спасся и печальная участь его миновала. Теперь нужно позаботиться о себе. Так и продолжился этот сумасшедший забег. Я вливал энергию и отрывался, но потом она заканчивалась и великан догонял. К этому времени успевали накопиться крохи энергии, поэтому я снова отрывался. Проблема была в том, что здесь рядом не оказалось массивного леса, а только редкие деревья, за которыми не спрячешься. Это привело к тому, что пришлось заняться экстренным исследованием второй части острова, куда я и бежал. Пару раз я проносился мимо местных хищников, но те не успевали среагировать. Кажется, их мое появление, а следом и великана шокировало. Один раз я успел заметить, как этот чертов загонщик размозжил одну такую тварюшку, что не успела среагировать в резко изменившейся обстановке. Мне потребовалось больше часа, чтобы скрыться. Час бега на пределе. К этому времени я дышал столь тяжело, что готов был плюнуть на все и дать бой великану. Но понимая глупость затеи, упрямо продолжал и бег, пока не вышел с горы и не нашел подходящий лес. Это были обычные деревья, но достаточно высокие и густые, чтобы метров через 30 терялась видимость. Так я и ушел от погони, плутая словно заяц. Пробежал вперед, потом резко развернулся и побежал перпендикулярно. А когда услышал, что великан этого не заметил и пронесся вперед, то снова повернул и побежал назад, разрывая дистанцию. Не услышать его было тяжело. Эта махина перла с напористостью танка, снося деревья и образуя просеку. Видимо, очень уж хотел догнать меня, но как бы там ни было, удалось вырваться. Возвращался я долго, все же прилично успел пробежаться, да и старался держаться подальше от открытых мест, не говоря уж о том, что нужен был отдых, и я то останавливался, чтобы прийти в себя, то бежал дальше. Но по возвращению проблемы не кончились. Выбравшись из большого леса, где раньше царили пауки, и предвкушая полноценный отдых, я увидел, как в небе разгорается сражение. Глава 15. Три точки набрасывались на четвертую, а та отбивалась. Я сначала не поверил, но эта тройка летала на настоящих драконах. Чешуйчатые, здоровенные, один из них выпустил мощную струю огня, но их враг принял ее на магический щит, а потом отклонился. С длинными телами, словно змеи, драконы имели размашистые крылья, а их спины седлали всадники, творящую свою волшбу и пытающиеся убить цель. Я не успевал рассмотреть деталей, так быстро мельтешило сражение. То и дело раздавались всполохи от столкновения заклинаний, по округе разносились силовые волны, и даже я на расстоянии ощущал напряжение, будто находишься рядом с трансформаторной будкой. Отбивающийся держался в воздухе на уже виденной мною ящерице, на одном из собратьев твари аборигенов. Она не дышала огнем и уступала по мощи змееподобным драконам, но зато всадник давал жару всем собравшимся. Казалось, явилось само воплощение битвы. Он умудрялся держать щиты, подставлять и чередовать их, когда они разрушались, маневрировать и не давать в обиду свою ящерицу. И при этом атаковал так, что тройка наседающих на него отгребала будь здоров. Был это абориген белокожий или кто другой, сказать я не мог, потому что тело его покрывала черная броня, а голову венчал зловещий шлем, увитый рогами, будто это был сам демон. Развязка наступила стремительно. Тройка окружила со всех сторон и ударила синхронно. Один из драконов вцепился в шею ящерицы, второй разорвал ей бок. Нападающие ударили магией, и даже на расстоянии ощущается, какое там напряжение в пространстве возникло. По коже побежали мурашки, вот это сила. Я думал, тут-то конец всаднику и придет, но он выпустил особо разрушительную магию, закрутив вокруг себя энергетический вихрь цвета крови. Противоборство длилось долгие 3 секунды, а на тех скоростях, на которых сражались, это целая вечность.